эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 ноября 2018 года, четверг. И мы начинаем живой эфир «Русские 300 спартанцев». Мы это кто? Дмитрий Белоусов. Здравия, Дмитрий. Добрый вечер. И я ведущий студии, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Каждый эфир с Дмитрием – это какое-то увлекательное шоу, где мы открываем что-то новое для себя, какие-то возникают противоречивые факторы, вдруг всплывают, вдруг хочется вступить в драку или рассказать, ну-ка, давай, поинтереснее, продолжи. В общем, у каждого свои впечатления. Кто-то ругается, да что же он там? Кто-то говорит, о, молодец, раскопал. Но вот сегодня нас ждет очередное увлекательное путешествие в историю, очередной увлекательный эфир «Русские 300 спартанцев». Почему 300 спартанцев, почему это вот так, ассоциация такая была взята на вооружение при формировании этого эфира, я думаю, Дмитрий лучше меня расскажет, поэтому я отхожу в сторонку и предоставлю тебе уже микрофон. Пожалуйста, начинай. Уважаемые слушатели, многие из вас, наверное, уже знают, что нашу историю писали немцы, писали они ее в конце 17-го, начале 18 века. И мы можем назвать их поименно, это давно не секрет, это Герхард Миллер, который уничтожал архивов и писал общий курс, это Готлиб Байер, который основатель норманизма, это Август Шлёцер, главный автор нормандской теории, и это Иннокентий Гизель, автор учебника «Синопсис». Вот мы можем даже посмотреть их портреты, полюбоваться на их физиономии, этих фальсификаторов. Главный принцип того, что они написали, это что все хорошее пришло с Запада, что никогда здесь, на Востоке, никогда ничего не было. Не было в том числе и героических страниц, не было древности. Конечно, это ложь. Но вот этот принцип исключения многих героических страниц древности, он сохранился на все время и немецко-романовского ига, как его называл князь Николай Сергеевич Трубецкой, и советского времени. То есть, подчеркну, ни в учебниках, ни на телевидении нет не только многих страниц древности, это было понятно, но даже многих страниц геройств XIX века. И вот одной из таких удаленных страниц истории является Корягинский рейд 1805 года. Или как 493 русских победили почти 50 тысяч персов. Согласитесь, соотношение впечатляет. 493 против 50 тысяч. Это так называемые русские 300 спартанцев. Понимаете, нам все время навязывают эти западные мифы, эту западную историю. Навязывают бесконечно. Конечно, был такой факт. Была битва при Фермопилах в 480 году на нашей эре. Был персидский царь Ксеркс. Но все остальное это было совсем не так. Вот совсем не так. Напомню, что бесконечно выходят новые фильмы. Наш доблестный американский Голливуд старается изо всех сил. Вот я напомню, самый первый фильм «300 спартанцев» 1962 года. Можно посмотреть на его обложечку и вспомнить героев. Был ремейк 2007 года. Был даже комикс для особо избранных 1998 года. То есть это идет постоянно. Это важно для западной истории. Но, извините, у нас есть свои русские герои. Наши славянские герои, которые игнорируются. И, кстати, спартанцев было далеко не 300, если уж поднимать исторические факты. Я напомню, что был сводный контингент греческих сил. Сводный. И спартанцы, вот эта небольшая личная гвардия Леонида, ее была совсем небольшая часть. Геродот пишет в качестве примера, что было 400 воинов фиванцев, что было 700 воинов фиспийцев. А весь отряд вначале состоял из 7000 тяжело вооруженных греческих пехотинцев, их называли гоплиты, и 2000 лучников. 9000 было, а не 300. А к моменту последнего сражения у Леонида было 5000 воинов. И по приказу спартанского царя ушли около 2000, а около 3000 погибло. Сколько было персов, тоже неизвестно. Но никаких 200 тысяч там речи не было. Понимаете, вообще. там, ну, понятно, что их было много, несколько десятков тысяч, но не 200. А почему вот так все это раздуто? Да просто первым, кто описал эту битву, был поэт из Спарты Симонид Кеосский. Он жил в то же время, 556-468 годы до нашей эры, такой лирический поэт. В то время как для западной истории вот подобные героизмы редкость, и они постоянно их повторяют, для нашей русской истории, даже для 18-19 века, к сожалению, это регулярность и постоянство. Я подчеркну, героизм отряда Корягина 1805 года не единичный случай. Совсем. Понятно, что в школе этого не проходит, и в институтах тоже. Но я напомню 5 случаев очень похожих, чтобы не говорили, что такого не было никогда, потому что об этом никогда не говорили. В 1774 году, 17 июля, 150 егерей Московского легиона под командованием секунд-майора Калычева 6 часов не подпускали турецкий десант в 30 тысяч штыков на южный берег Крыма. Конкретно это была Ауш. 150 против 30 тысяч. Ничего. Другой. Значит, та же русско-турецкая война 1768-1774. Ялтинский гарнизон насчитывал 222 человека. И на них шло несколько десятков тысяч турецкой армии. Так вот, брянские мушкетеры, русские мушкетеры, построились в каре, в русской каре, и, ощетинившись штыками, бросились на прорыв турок. Из 222 погибло 205, остальные прорвались. Также напомню про героическую оборону 62 казаков, полусотни Андрея Гречишкина в сентябре 1829 года против многих-многих сотен черкесского князя Джамбулата у брода станицы Тбилисской. Напомню про героический бой всего лишь сотни уральских казаков под командованием Исаула Серова против 10-тысячного войска хана Мулы Алим-Кулы под Инканом. Это в Туркестане. Это 864 год. Ну и, наконец, может, кто-то даже слышал, напомню про атаку мертвецов. Это оборона Осовца, небольшая русская крепость недалеко от тогдашней Восточной Пруссии. Когда немцы били артиллерией. И, наконец, 6 августа 1915 года целый день травили наших солдат хлором, травляющим газом. И пошли, как на параде, захватывать. Но из вот этого густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась контратакующая русская пехота. 60 окровавленных бойцов, это были остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка, обратили в бегство, вдумайтесь, 7 тысяч германских пехотинцев. То есть вот таких примеров у нас очень много. Но вернемся к истории кавказских войн и знаменитому отряду Корягина, 1805 год. Знаете, когда читаешь то, что было, вы понимаете, это невероятный поход 17-го егерского полка, его небольшого подразделения, он даже не похож на какую-то реальную военную историю. То, что я вам сейчас расскажу, понятно, что это золотая страница нашей истории, бриллиантовая страница. Но вот она сочетает вот эту бойню безумия с высочайшим мастерством, хитростью и ошеломительной русской наглостью. Вот. И когда у вас сложится вся картинка, отдайте должное нашим предкам. Итак, вот сейчас нам Алексей покажет карту Грузии. Это 18 век, а я расскажу, что творилось на Кавказе в самом конце 17-го, начале 18 века. В конце 1782 года был такой царь Восточной Грузии, или как она называлась, Картли Кахети, Ираклий II. А следом, значит, можно ее показать потом. Значит, и он, стремясь спасти Грузию, на которую нападали турецкие и персидские набеги, обратился к императрице Екатерине II в Московское царство с просьбой принять его все царство под покровительство России. И в 1783 году, 24 июля по старому стилю, в крепости Георгиец был подписан трактат о переходе к Картли Кахети от покровительства России и полном отказе Грузии от самостоятельной внешней политики. Тем временем в Иране, ну, Персия тогда была, да, в ходе кровавой междоусобной войны власть захватил Ага Мохаммед Шах. Можно тоже посмотреть на его портрет. Не очень приятный портрет этого шаха. Это основатель династии Каджаров, прозванный Ахтахан. То есть в переводе на русский Скопец-хан. Просто он был когда-то евнухом, был оскоплен, и у него была очень деформированная психика. Он был очень злобным и безжалостным человеком, но одновременно был он очень талантливым полководцем. Сначала он себя захватывал, например, в 1785 году он захватил тогдашнюю столицу, Исфахан. Полный разгром был ее. И, в частности, именно он сделал Тегеран столицей Персии. Значит, чтобы понимать, насколько он был жесток, когда он взял последний оплот Зенда в карман, 20 тысяч оставшихся живых мужчин было ослеплено, что по меркам 18 века это очень жестоко. Так вот, в 1795 году Ага Мохаммед, имея 60-тысячную армию, перешел пограничную реку Аракс и вторгся в Закавказье. Он разгромил Карабахское, Шекинское, там было много ханств, таких мелких. Вот. И Ага Мохаммед потребовал от владыки Ираклия II, то есть от грузинского, отказаться от союза с Россией и полностью подчиниться Персии. В случае отказа, как гласит летописи, он сказал: «Из крови российских и грузинских народов сделаю реку текущую». Так вот, 35-тысячная персидская армия экспедиционная во главе с Шахом уже в начале сентября, он очень быстро двигался, была на подступах к Тбилиси. И 11 сентября по старому стилю 1795 года на Ксанистском поле была битва. Грузинский отряд ее, естественно, проиграл. Там было соотношение сил несравнимое. Все защитники столицы Грузии пали. Значит, и он все взял. Императрица наша Екатерина II получила известие о трагедии в Тбилиси, но тогда назывался Тифлис. Естественно, позже, пока все дошло, отдала приказ помочь Ираклию, он же был вассалом уже российского престола. Россия объявила Персии войну. Вот так началась война с персами. По повелению российского правительства в Восточную Грузию, в Дагестан, а дагестанские правители тут же подмазались, они тоже попросили о помощи, были направлены первые соединения русских войск, они не были такие большие уже, там несколько батальонов пехоты, то было около 3000 штыков при 6 орудиях и около 1000 конниц. Только в 1796 году была сформирована, значит, специальная кавказская армия. Там было целых 3 корпуса. Главный, кавказский и отдельный корпус Булгакова. А к тому времени там уже было 21 тысяча человек, включая 9 тысяч конниц. Значит, и там командовал граф Валериан Александрович Зубов. Это один из тех знаменитых братьев Зубовых. Тот самый, который в 25 лет произведен генерал-аншеф. Туда же входила Каспийская флотилия. А ближайшим помощником Зубова стал князь Павел Дмитриевич Тицианов. Можно посмотреть на его портрет. Достаточно благородный человек. И русские войска в мае 796 года, 1796, штурмом взяли Дербент, потом Баку. К тому времени уже было 35 тысяч с резервами. Уже дошли до реки Аракс и собирались идти вглубь Персии. Тут наступила смерть Екатерины II 1796 года, и второй персидский поход бесславно закончился. Значит, что любопытно, следующий император Павел I, он подставил все русское командование, он рассылал приказы командирам отдельных частей, а главнокомандующий, весь его штаб, не поставил об этом известность. Вот такой доблестный Павел I обрекал на позорный плен. Но катастрофы не произошло, потому что атаман Платов, тот самый знаменитый атаман, который в 1812 году потом прославился, наплевал на высочайшее повеление Павла I и остался охранять весь генералитет. Так вот, за то, что он спас жизнь всему генералитету, атаман Платов по возвращению в Россию был брошен в Петропавловскую крепость, где просидел 3 года. Вот так Романовы благодарили за верность родине. Ну а Тицианов сначала исполнял должность коменданта Бакинской крепости, а когда император Павел I сдуру отозвал войска из Закавказья, Тицианов вышел вроде бы в отставку. Тем временем скончался царь грузинский Ираклий II, и трон достался его сыну Георгию XII, но который продолжил политику отца по сближению с Россией. Кстати, тот же Павел I подписал в свою очередь еще один указ о присоединении Картли Кахенского царства к России. То есть еще раз подтвердил, что Грузия – это часть Российской империи. Теперь вспомним, кто же такой Корягин. Павел Михайлович Корягин. Иногда бывают такие ошибочки. Пишет Корягин, Корякин. Правильно, Корягин. Он родился в 1752 году. И вообще начинал свою службу рядовым. Представляете? То есть он не был сразу командиром каким-то. Он начал свою службу в 1773 году рядовым в Бутырском пехотном полку. Иногда, значит, когда спрашивают, там есть такие разделения. Так вот, это была Смоленская монетная рота во время Первой турецкой войны. Потом он стал сержантом. В 81 году стал прапорщиком. В 83 году уже подпоручиком белорусского егерского батальона. И первые военные сражения, в которых участвовал Корягин, это были блистательные победы нашего полководца Румянцева-Задунайского. И вот именно те победы Румянцева, тогда в свое время говорили отца побед Суворова, вселили в Корягина ту веру и силу русского солдата и в себя самого, которую он дальше принес через всю свою жизнь. С Суворовым Корягин тоже сражался против крымских татар в 78 году. Ну и, наконец, отличился при штурме Анапы в 91 году, где был ранен, получил чин майор. Ну а в многочисленных операциях против горцев получил уже полковник. И, наконец, в 1800 году Корягин был назначен командиром 17-го егерского полка того самого. А есть интересные гравюры того времени, значит, на них можно посмотреть, это как выглядели офицеры и как штабс-офицер. Старинные гравюры того времени. Целых две штуки. Ну а с 1800 года Корякин уже практически не выходил из огня. Значит, одно сражение, второе, третье, четвертое. Получал ордена, в частности, орден Святого Георгия 4 степени. Вот такой был наш командир. Тем временем, как все, наверное, знают, убили императора. Его сын, следующий император Александр I, старший сын, подтвердил решение отца, в свою очередь, издав соответствующий манифест о создании на территории Картли-Хохетинского царства грузинской губернии Российской империи. То есть уже третий подряд. Да? Но отличительная черта была такая, что Александр I сообщил о полном лишении прав всех царствующих ранее грузинских династий на трон. Такого раньше не было. Там поменялось все руководство, которое было назначено императорами, и в частности в Восточную Грузию вернулся генерал-лейтенант князь Павел Дмитриевич Цицанов. Нужно еще раз посмотреть на его фотографии и вспомнить его благородный профиль. В 1802 году он был назначен главнокомандующий всеми русскими войсками на Кавказе, как на северном, так и южном. Плюс он стал инспектором Кавказской линии, военным губернатором Астрахани, главнокомандующим самой Грузии и так далее. И он был очень активным, я бы так сказал, очень активным. Значит, те из вас, кто, значит, любит Пушкина и читали «Кавказского пленника», могут вспомнить стихи, посвященные Цицианову. Я напомню, всего четыре строчки. «И грохот русских барабанов, и в сечи с дерзостным селом явился пылкий Цицианов». То есть его ценил, естественно, Пушкин. Да, это один из очень знаменитых наших военачальников, очень рано погибших, правда. Так вот, с начала 1803 года русские войска стали подчинять всевозможные ханства. Там их было достаточно много. Значит, если посмотреть вот еще раз там карту Грузии начала 18 века, там рядышком вокруг достаточно много всяких ханств. Значит, и они небольшие, это территории нынешнего Азербайджана, часть Армении, часть Нагорный Карабах, достаточно много. Значит, сначала Россия присоединяет Менгрелию, и таким образом дошел до той самой территории современного Азербайджана. Самое большое из ханств было Гянджинское. При СССР это был город Кировоабад, а сейчас это снова Гянджа, второй по площади и третий по населению город Азербайджан. Правителем Гянджинского ханства был очень хитрый, очень подлый Джавад хан. Вы можете посмотреть на его изображение. Вот, вот такой вот он был. Он правил с 1786 года. Вот именно его, вот этого Джавад хана, сегодня, в 21 веке, восхваляют как пример неподчинения русским оккупантам. Именно его. Например, фонд Гейдара Алиева построил во дворе Джуму-мечети целый мавзолей Джавад хана. У нас тут про Ленина ругаются. А тут, пожалуйста, мавзолей Джавад хана. А в Гянджи и в Баку имеются улицы, носящие его имя. Там сейчас очень его восхваляют. Именно как пример неподчинения русским оккупантам. А что было? В 1796 году, еще когда командовал Валериан Зубов, тот самый первый успешный поход, или второй по счету, персидский, он добровольно пришел и принес клятву верности, присягнул императрице Екатерине II. А когда русские войска отошли, он сразу отказался от этой клятвы и стал служить персидским отрядом, не забывая свою долю во время нападения персов на свои же грузинские земли. Но общаться с таким очень неприятным субъектом было бесполезно. И 3 января 1804 года русская армия начинает штурм Гянджинской крепости. Есть знаменитая картина, ее можно посмотреть, она так и называется. 17-й егерский полк штурмует крепость Гянджи. Было такое, значит, там было два удара, главный и второстепенный. Вот так получилось, что второстепенным вот этим ударом командовал как раз наш доблестный полковник. А картину, кстати, написал русский художник, правда, имя у него не совсем русское, и фамилия, Адольф Иосифович Шарлемань. Очень знаменитый русский художник, который написал очень много батальных картин. А Гянджа – достаточно мощная крепость, двойные стены высотой 8 метров, 6 башен. Так вот, второй запасной колонной, которая проводила имитационную атаку, командовал полковник Корягин, а первым забрался на каменную стену майор Лисаневич. Вот эти герои, собственно говоря, мы о них и будем говорить все время. Во время кровопролитного штурма Джавад хан был убит вместе с своим старшим сыном, а Цицианов своей волей переименовал Гянджу в Елизаветполь в честь императрицы Елизаветы. Лисаневичу и Корягину были награждены, они были отмечены орденами Святого Георгия, а причем в наградном документе Корягина, который сейчас остался, еще есть, его можно посмотреть, было написано «За отличное мужество, оказанное при штурме крепости Гянджи, и командуя колонной, примером храбрости своей, поощрял к неустрашимости подчиненных». Вот так. И его назначили шефом того самого 17-го егерского полка. Дальше началась уже полноценная война с персами. Сначала состоялась битва под Ереванью, это столица Армении Ереван нынче. Российская армия под командованием князя Цицианова полностью разгромила персов, но дальше пошло контрнаступление, и вот войска ходили туда-сюда. Одновременно шли переговоры с Ширванским ханством, Ширванский Мустафа хан, значит, тоже можно на него посмотреть, значит, на его гравюру, как он выглядел, он все время лавировал, и до тех пор, пока отряд Цицианова не вторгся в Ширван, так и отказывался. А как только русские войска оказались под стенами крепости, Мустафа хан тут же подписал договор о переходе в подданство России. Но тем временем Александр I принял решение не спешить в военных действиях с Персией, а вот там эти кучи мелких ханств, он решил их присоединить сначала. То есть так заняли Шурагельскую область, да, тем более Шекинское ханство рядышком, ну и так далее. Значит, но вот то самое большое Гянджинское ханство, оно входило в сферу интересов Персидской империи. Когда Цицианов и, в частности, штурм, который был Корягин, я сказал, взяли эту крепость, это нарушило планы Персии. И она начала искать союзников для войны с Россией. Там появился новый шах, ну так случилось. Звали его Фет Хали, можно на него посмотреть. простонародье его звали Баба-хан. Он правил с 1797 года. Так вот, он подписал договор с Великобританией, сформировался союз между Персией, Османской империей, то есть турками, и Гяджинским ханством под эгидой Англии. Значит, а заметьте, что в это время Российская империя воевала с Францией в составе Третьей коалиции, то есть вместе с Великобританией. То есть, еще раз обращаю внимание, Великобритания гадила нам на Кавказе, будучи нашей союзницей вместе с австрийцами. На европейском театре военных действий что англичане, что австрийцы вели себя просто по-идиотски, и даже великий Кутузов никак не мог спасти ситуацию. Ну а персидский Фетх-Али-Шах, он с таким огромным удовольствием по летописям читал сводки о европейских поражениях России, там буквально у него настроение сразу повышалось, он рвался вернуть утраченное влияние Тегерана, и вот толчком к войне послужило взятие войсками князя Цзанова той самой крепости Гадж. И Баба-хан, тот самый Фетх-Али-Шах, вновь пошел на Россию, надеясь рассчитаться за поражение предыдущего 1804 года. Момент был выбран крайне удачно. Вот крайне удачно, потому что из-за войны с Францией империя не могла увеличить численность войск на Кавказе, не могла прислать на Кавказ ни одного лишнего солдата вообще. Значит, можно посмотреть на карту Закавказья начала 19 века. Вот сразу видны всевозможные ханства, которые были, есть. А мы тем временем перейдем к Карабахскому ханству, где, собственно, и разгорелась вся эта история. Значит, в 1704 году, чуть-чуть откатываемся назад, князь Цицианов вел переговоры с правителем Карабахского ханства Ибрагим ханом. Был такой. Значит, и Ибрагим Халил хан старался править самостоятельно. Он пытался лавировать между Ираном, Турцией. Значит, и в итоге выбрал в пользу покровительства Российскую империю. Он вел сначала тайные переговоры, а потом, после опустошительного нашествия войск Ага Мохаммед-хана, обратился, что возьмите меня, господа русские, защитите меня и так далее. Значит, как только слух о переговорах Карабаха с Россией достиг Тегерана, персидский правитель Али-Шах Баба-хан, опасаясь потери еще одного ханства, которое было раньше под его владычеством, послал в Карабах войск. И одновременно там было очень много, скажем так, лестных слов в адрес Ибрагим хана. Но ему было уже 80 лет, он был опытным, умудренным долгой жизнью, поэтому в обещание персов не поверил. А передовой персидский отряд карабахцы даже ухитрились разбить при Дизане. Но договор-то еще не был подписан до конца. Значит, и в итоге в местечке Кюрикчай, недалеко от Гянджи, было подписано знаменитое Кюрикчайское соглашение о добровольном вхождении в состав России. А кавказский наместник от лица императора принял присягу карабахского хана на верность государю России и Ибрагим обязался уплачивать ежегодную дань 8 тысяч червонцев. Наиболее важным последствием этого соглашения было размещение в Шуше, это вот такая крепость, на нее можно посмотреть, как она выглядела. Значит, достаточно большая крепость, это старая гравюра, это столица ханства, ныне это простой город на Горном Карабахе, в 80 верстах от персидской границы тогда было, по реке Аракс. Если так смотреть. Значит, там стал русский гарнизон. Там было 6 рот 17-го егерского полка при трех орудиях под началом майора Дмитрия Лисаневича. Он имел такое же происхождение из рядовых, стал офицером, точно так же, как у полковника Корягина. Вот абсолютно одинаковые с точки зрения происхождения и выслуг. Тем временем у границ Карабаха персы сосредоточили 50-тысячную армию. Так, по-тихому. Второй сын Фетх-Али-Шаха, наследный принц Аббас-Мирза. Можно на него посмотреть. Значит, такой колоритный мужчина с бородкой. Вот. Он выдвинул два очень сильных авангарда. один в сторону Еревана, другой к Худоференскому мосту на реке Аракс. Значит, чтобы было понятно, как где что двигалось, мы вот посмотрим на всю карту персидской компании. Она такая вот большая, да, со стрелочками, куда что двигалось. Ее можно пока оставить, чтобы понимать, значит, что творилось в мозгах у главнокомандующего. Вообще положение Цицианова было очень тяжелым. Он не знал ни на каком направлении, ни какими силами несет удар эта 50-тысячная персидская армия. То есть персы на любом направлении могли подавить незначительные русские отряды. Ведь князь на всем Закавказье, вообще на всем, имел 7 тысяч солдат. То есть если бы он смог собрать их в один кулак, то при несомненном боевом превосходстве и умении русских войск у него были шансы на победу. А так вот по небольшим отрядам, понятно, шансов не было ни одного. Отряд Лисаневича из вот этих вот нескольких рот, поэтому получил приказ действовать в Карабахе решительно и при возможности самому атаковать противника. Военная кампания началась у Худоференской переправы. От нее сейчас осталось там два моста, таких немножечко разрушенных, можно на них посмотреть. 8 июня 1805 года 10-тысячный персидский корпус под командованием правой руки наследнего принца Сардара Пиркулехана форсировал эту реку Арак в нескольких местах. Да, на Худоференском мосту стоял небольшой заслон. Наш русский из того же самого 17-го егерского полка Нутерса просто его обошли. Отряд Лисаневича сделал быстрый марш-бросок из Шушинской крепости и разбил самый первый передовой авангард. То есть персов изгнали обратно за реку Аракс. Но они одновременно мутили местное население в самой Шуше, что вынудило русский отряд возвратиться в крепость. В результате войска Дмитрия Лисаневича оказались в полном окружении. То есть их окружили, выйти нельзя, ну а персы начали разорять область. И они уже готовились к вторжению в бывшее Гянджинское ханство, а ныне Елизаветинский округ. Понятно, что все эти новости доходили не сразу. Только во второй декаде июня Санову доложили, что на территории Карабаха уже зашла армия наследника престола Аббаса Мирзы, и в ней минимум 20 тысяч. Минимум. Сколько точно, он еще не знал. Поэтому, узнав уже из следующего донесения, что на город Шушу, где находился майор Лисаневич с несколькими ротами егерей, идет до 40 тысяч персидского войска под командованием того самого принца Аббас Мирзы, князь Цицианов выслал из того города, где он был, то есть из Елизаветполя, всю подмогу, которую он только мог выслать, собрал всех. То есть это был другой батальон под командованием шефа того же полка, полковника Корягина. Их было 493 солдата и офицера при двух орудиях. Ну и, конечно, при русской наглости и воинском духе. Санов считал, что если два отряда соединятся, там почти 900 человек в итоге было бы, и в крепости они могли спокойно бы отбиться. Отряд Корягина выступил из Елизаветполя 21 июня. Вот, собственно, начало похода. 21 июня 1805 года. 493 солдата и офицера при двух орудиях. Но он не успел дойти ни до Шуши, ни до крепости. Персы перехватили наших по дороге. Через три дня, подходя к Шах-Булаху, можно сейчас посмотреть карту, схему продвижения отряда, Корягин увидел передовые войска персидской армии под началом того самого Пиркулехана. Там было 3-4 тысячи персов. Он не то что не растерялся, значит, он построил отряд в каре, значит, в русское каре. И вдумайтесь, целый день не только отражал бесплодные атаки персидских кавалерий, но и продолжал одновременно идти своей дорогой, отражая одну персидскую атаку за другой. То есть вот как выглядела русская каре, я напомню такой картинкой из реконструкции. Ну вдумайтесь, то есть они одновременно отбивали одну атаку за другой персидской кавалерии и продолжали идти. То есть свыше 3000 персов налетали, конных персов, на горсточку русских, с одной стороны, с другой стороны. И вот эта горсточка продолжала идти, встречая врага залпами. Знаете, во времена Суворова турки плакались. Русское каре плюется. Это вот те самые залпы одной стороны каре. То есть, когда подходит неприятель, русское каре плюется огнем. А персы называли русское каре неприступные движущие стены. Значит, вверху этих стен был черный, одежда, низ белый, это летние панталоны, а середка была цветная. У трех русских стен светло-зеленые, с линией фиолетовых воротников, это были как раз русские егеря 17-го полка. У четвертой стены она была темно-зеленая, это была тифлисская рота капитана Татаринцева. А после его ранения, значит, с вот этой стороной каре командовал егерь поручик Рафаил Егеев. А по сторонам русского каре шли цепочки егерей с нарезными штуцерами. У них просто дальность дистанции, боевой дистанции поражения была больше. Левую цепь вел князь Семен Туманов, а правую поручик Емельян Лисенко. Значит, периодически их меняли, и тогда возглавляли капитан Алексей Клюкин, капитан Иван Парфенов, поручик Яков Кулебяк. Значит, а будущий кавказский Суворов, майор Петр Котляревский, периодически чистил господствующий над дорогой высоты. Вот так с боем в русском каре наш отряд двигался 6 часов беспрерывно. Вот вдумайтесь, 6 часов под атакой кавалерии. При этом к тем скромным 3-4 тысячам на 493 русских солдата и офицера добавился весь персидский авангард. Еще скромные 10 тысяч. А под вечер уже показались главные силы персидской армии. Еще до 20 тысяч. Выводимые самим Аббас Мирзой, наследником персидского царства. Сложите все эти тысячи и тысячи. Продолжать дальнейшее движение русскому отряду стало невозможным. И Корягин выбрал место, наиболее удобное для обороны. Наши герои расположились лагерем на высоком кургане. Урочище Кара-Агач-Баба. Это такое есть урочище у реки Аскаран. Посреди обнесенного рвом мусульманского кладбища. Там были многочисленные надгробные камни, которые представляли ну, хоть какую-то защиту от выстрела. Но сам лагерь был сделан укрепленным. Если кто не знает, у всех русских войск, начиная с незапамятных времен, было понятие «гуляй города». Значит, вот можно посмотреть сначала схему, а потом старинную гравюру, что это такое. Итак, внимательно разглядеть, ее нужно немножко не убирать. Значит, по иностранному его называли Вагенбургом. Ну, русский «гуляй город». Именно с помощью «гуляй города», значит, например, мы победили в сражении с крымским ханом в битве под Молодями. То есть линия обороны выстраивается из обычных повозок, обозных. Ну, почти обычных. На обычную крестьянскую четырехколесную телегу ставили крепкую деревянную стенку с бойницами и сходнями с другой. А в самой телеге размещались воины с различным вооружением. Сами телеги соединялись крепкими цепями, их невозможно было растащить. А перепрыгнуть коню было невозможно тоже, потому что ну, высота была слишком большая. Телеги все равно были, и, учитывая кавказское бездорожье, отсутствующее сеть снабжения, войска с собой тащили значительные припасы. То есть кружком стали, сцепили и вперед. Значит, 18 часов вечера того самого 24 июня персы начали штурмовать укрепленный русский лагерь. До поздней ночи, вот беспрерывно, на Гуляй-город шли атаки. Конники-пехотинцы, беспрерывно. После чего персы были вынуждены сделать перерыв на расчистку просто тысяч персидских тел, значит, на омывание и плач. Потери персов были просто громадные. увы, были потери со стороны русских, со стороны нашего отряда. Да, Корягин удержался на мусульманском кладбище в Гуляй-городе, но это стоило ему 197 человек. До Шуши оставалось всего 25 верст. И Корягин уверен, что он смог бы пробиться туда. Но было перебито очень много лошадей, а раненых, которых было уже треть отряда, ну, никак не перенести. Значит, при этом нужно отметить, что Корягин регулярно слал рапорты Цицианову. Большая часть из них сохранилась. И вот от, например, 26-го года он пишет Цицианову, что майор Котляревский три раза был командирован мною для прогнания бывшего впереди, занимавшего возвышенные места неприятеля. Капитан Парфенов, капитан Клюкин во всем сражении с разных случаев были посылаемы мною, поражали неприятеля с неустрашимостью. Пренебрегая многочисленностью персиян, я проложил бы себе дорогу штыками. Но великое число раненых людей, коих поднять не имея средств, делает невозможным всякую попытку двинуться с занятого мною места. Вот так вот, да? Здесь мы вот еще раз сталкиваемся с фамилией Котляревский. Значит, знаменитый человек, можно посмотреть на его портрет. Он дольше всех остался в живых и написал достаточно много мемуаров. Тем временем наши солдаты дополнили кладбищенский ров земляным валом. Но ведь вы же понимаете, что вал не спасает ни от зноя, ни от жажды, ни от артиллерийских ядер. А Аббас Мирза достаточно умный полководец, и он ясно видел, во что ему обойдется новая атака этой русской позиции. Поэтому, не желая напрасно тратить сотни персов, просто как в топку, они установили на высотах над самой рекой 4 фальконетные батареи. Это такие малокалиберные пушечки, фальконеты. И плюс там ручей был рядом, проходил возле кладбища. Желая ускорить, значит, смерть нашего отряда, персы отвели, выкопали ров и отвели у осажденных русских воду. То есть день и ночь фальконеты обстреливали наш Гуляй-город, и положение отряда становится просто невыносимым. Быстро увеличиваются потери. Как писал потом один из участников боя, положение наше было весьма и весьма незавидное, и становилось час от часу хуже. Нестерпимый зной истощал наши силы, жажда нас мучила, а выстрелы с неприятельских батарей не умолкали. К тому времени сам полковник Корягин был контужен при ране, был два раза ранен в грудь и в голову. И вот в тот момент как раз значит, его ранили третий раз. Большинство офицеров тоже выбыло из строя. И реально здоровых, не раненых солдат оставалось меньше 150 человек. Вот представьте себе при вот этих условиях то грозное упорство, в котором солдаты не только переносили лишения, но еще и находили в себе силы, невзирая вот на жажду, зной, на ядра, чтобы еще делать вылазки и бить персов. Что сделали наши? Вечером в ночь 26 на 27 июня по приказу Корягина была сделана вылазка под командованием поручика Клюкина, подпоручика князя Туманова. Есть по отдельным воспоминаниям еще и поручика Ладинского. История сохранила команду перед самым выступлением капитана Клюкина. Она была очень короткая. Рота, слушай мою команду. Крестись и вперед. С Богом. А ведь этот капитан, тыловой капитан. Вот капитан Клюкин еще год назад служил в гарнизонном батальоне в глубине России. Вообще не имел боевого опыта. А сам Ладинский потом в мемуарах написал, значит, следующее, что я, говорит, не могу без душевного умиления вспоминать, что за чудесные русские молодцы были солдаты в нашем отряде. Поощрять и возбуждать их храбрость не было нужды. Вся моя речь с ним состояла из нескольких слов. Пойдем, ребята, с Богом. Вспомните русскую пословицу, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. И умереть, что сами знаете, лучше в бою, чем в госпитале. Все сняли шапки, перекрестились. Мы с быстротой молнии перебежали расстояние, отделявшего нас от реки, и как львы бросились на батареи. И уже вскоре они были в наших руках. Таким образом, менее чем в полчаса мы закончили бой, не потеряв с нашей стороны ни одного человека. Я разорил батарею, набрал воды, и, захватив 15 фальконетов, присоединился к отряду. Итак, русские сделали вылазку, пробились к персидским батареям, часть их взорвали, часть взяли с собой. Что интересно, вот так, сделайте себе зарубку за память. Те пушки, которые взорвались, потому что наши их взорвали, положив туда заряд, да, они не просто взорвали, а еще сбросили их в реку, взорванную. Причем не просто сбросили в реку, а с ехидными матерными надписями. Вот так. Поскольку успех этой вылазки превзошел самые смелые ожидания Корягина, он благодарил всех, кто в ней участвовал. Ну, дать им ничего не мог, просто перецеловал всех перед целым отрядом. А сам поручик Ладинский, чью, вот сейчас я цитировал мемуары, на следующий день был тяжело ранен персидской пулей прямо в лагерь. Вот эти 15 персидских фальконетов, к сожалению, не спасли положение. Значит, как я уже упоминал, здоровых солдат было чуть меньше 150, а полуживых оставалось около 350. И провоевав еще один день, Корягин понимает безвыходность положения, но он не может же перебить все 50 тысяч персов. Опять же, там, зной, жажда, пули. Ну, пусть уже не 40. Часть они уже отправили к Аллаху, но, по крайней мере, 40 тысяч персов там уже было. Сначала Корягин рассчитывал на помощь со стороны Карабахского хана. Договор-то подписал. Но, увы, скоро от этой надежды пришлось отказаться. А они узнали, что хан изменил, как принято на Кавказе, и что сын его вместе с Карабахской конницей уже в персидском стане. Наоборот, добавил войск персов. Цицианов, у которого не было ни войск, ничего, он пытался хоть как-то воздействовать на карабахцев, призвать их к исполнению обязательств. Типа он не знает об измене. Сохранилось его обращение к карабахским армянам на такое, знаете, почти уже грустное. Да? Он пишет: «Неужели вы, армяне Карабаха, сделали женоподобными? Опомнитесь, вспомните вашу храбрость. Покажите, что вы теперь те же храбрые карабахцы, как были прежде страхом для персидской конницы». Не все было тщетно, и Корягин оставался в том же самом положении. 4 дня вот так вот стояла горстка русских героев лицом к лицу со всей персидской армией. Но к 5-му дню уже был недостаток и в патронах, и в продовольствии. Солдаты съели в этот день последние сухари, а офицеры уже давно питались травой и кореньями. И вот в этой крайности Корягин решил отправить 40 человек, ну, можно было по-тихому просочиться, в ближайшие селения с тем, чтобы они добыли себе мясо, возможно, хлеба. Команда пошла под начальством офицера, который как-то вот единственный из всех тяготился в существующем положении. У него была фамилия Лисенков, хотя по документам он был Лысенко. Он не внушал себе большого доверия, еще раз говорю, очень тяготился своим положением. Так вот, к утру 28 числа из посланных 40 вернулось только 6 человек с известием, что к персам этот поручик Лысенко перебежал, и с ним еще 6 солдат перебежало, а остальные 28 то отказались изрублены. Когда потом смотрели переписку, ну, личные вещи Лысенкова-то в лагере оставались, оказалось, что он был французский шпион. И, понимаете, таким образом наши русские потери от изменников и трусов стали превышать потери от персидских атак. Эта неудача произвела очень удручающее впечатление на отряд. Их и так мало, а тут еще столько потеряли. И ночью к персам перебежало еще 19 солдат. Корягин успокаивал, беседовал, знаете, как говорили в советское время, проводил политработу. Но невозможность проезжаться на этой позиции была для всех офицеров очевидна. Тем более нет ни сухари, ни патронов. И на военном совете было обсуждено 2 варианта. Можно остаться здесь и выполнять свой воинский долг, пока не умрут. А второй отряд собирается, прорывает персидское кольцо окружения, после чего штурмует ближайшую крепость и там отсиживает в ожидании выручки. То есть вы вдумайтесь. Значит, отряд, который практически наполовину погибший, еще наполовину тяжело ранен. Он собирается прорывать кольцо врагов минимум 40 тысяч, дойти до крепости, большой крепости, взять ее штурмом и там отсиживаться. Только вдумайтесь в эту восхитительную русскую наглость. Так вот, предложение Корягина прорваться было принято единодушно, а армянин Юзбаш, это был такой местный житель Мели-Квани, стал проводником отряда. Обоз оставили на разграбление, трофейные 15 фальконетов зарыли в землю, ночью была молитва общая всех, потом зарядили картечью орудия и, тихо перерезав персидских часовых, взяли на носилки раненых и, стараясь буквально не дышать, в самую полночь 29 июня выступили в новый поход. Верхами ехали только 3 раненых офицера. Сам Корякин, Котляревский, поручик Ладинский. Полуживые. И то они ехали не потому, что вот они, офицеры, сели на лошадь, а потому что солдаты сами не допустили их спешиться, обещая на руках вытаскивать пушки, где будет нужно. Именно тогда Корягин диктует очередной рапорт Цицианову. Чтобы спасти людей и пушки, принял твердое решение пробиться с отважностью сквозь многочисленного неприятеля в намерении взять на Шахбулате крепость. Можно посмотреть еще раз карту схемы продвижения отряда. То есть видно, что Корягин повернул обратно от Шуши на север в направлении на крепость Шахбула. Конечно, в крепости обороняться легче. Никто не спорит. Но вот еще раз прошу вас, вдумайтесь. Маленький отряд, все раненые, без еды, отряд, находящийся на краю гибели. Отряд собирается атаковать 40-тысячное войско. Значит, это удалось. Наш отряд, ведомый Юзбашем, прорвался сквозь персидский лагерь. Но, честно говоря, повезло, потому что, когда наткнулись на персов, персы кинулись не сражаться, а кинулись грабить пустой русский лагерь. Там была погоня, перестрелка, снова погоня. Как говорится, темный кавказский лес. И так далее. И, наконец, вышли к этому замку Шах-Булах, на которого было не так далеко. Замок был построен Шахом Надиром, а свое название получило протекавшего рядом ручья. Ранее эта крепость называлась Тиграна-Кертом, была упомянута в летописях. Был такой армянский историк, он же епископ 7 века Себиос. Он написал историю императора Ираку. Да, можно посмотреть, вот, как это выглядело, и посмотреть на саму крепость, думающую не торопясь. Значит, в этом замке находился очень небольшой персидский гарнизон, 150 человек под командованием 2 знатных персов. Эмир хана и Фаил хана. Ну и предместья тоже занимали небольшие отряды персов. Я напомню, что с тех пор, как персы напали на отряд Корягина, шел 4-й день беспрерывных боев. Без сна практически. Без еды. Жажда. Дуэли на штыках. 4-й день беспрерывный. Пользуясь внезапностью, отряд Корягина сделал залп из своих 2 орудий, разбил пушечными ядрами железные ворота и, кинувшись на приступ, через 10 минут овладел крепостью. Командируя, Эмирхан был убит, и тело его осталось в руках русского отряда. Часть солдат персидского гарнизона пыталась сражаться. Ощетинилась штыками. По устным рассказам, переданным нашему времени, Корягин подошел и устало спросил у пытавшихся сражаться этой группы солдат-персов: «Господа, посмотрите на нас. Вы правда хотите сражаться?» Просто подошел под пулю и спросил. Знаете, персы намек поняли, и оставшийся гарнизон сбежал из замка. В рапорте от 28 июня князю Цицианову Корягин сообщал: «Крепость взята, неприятель прогнан из оной и с нашей стороны малые потери. С неприятельской стороны убиты оба хана. Расположаясь в крепости, ожидаю повеления вашего сиятельства». К тому времени в строю у Корягина осталось 179 человек и 45 зарядов для пушек. Узнав об этом, что вот так все получилось, князь Цицианов написал Корягину: «В отчаянии неслыханном прошу вас подкрепить солдат, а Бога прошу подкрепить вас». Вот еле-еле наши успели починить ворота, как оказались основные силы персидской армии, по пятам преследовавшие русский отряд. Аббас Мирза попытался сходу выбить наших из укреплений, получил очередные потери, очередное омывание, отпивание, и снова блокада. Знаете, я вот сейчас сделаю небольшой экскурс в современное время и дам справочку о крепости. Вот вы уже смотрели, как выглядела крепость Шах-Булах по той гравюре, которая была в древнем манускрипте. Дело все в том, что крепость эта, вот Шах-Булах, не сохранилась. Но сегодня туристов, посещающих Нагорно-Карабахскую республику, ведут в крепость с таким же названием, недалеко от города Мардакерт. Да? А, значит, можно посмотреть, как она выглядит. Вот эта крепость Игранакерт наводил. Это внушительная крепость, большая. В крепости сейчас в Нагорно-Карабахской республике находится небольшой археологический музей Тигранакерт. Но это сейчас. Например, в 90-х был ресторан Гао. Наивным и глупым туристам рассказывают, что это арсасский Тигранакерт, это один из четырех древних армянских городов, построенных Тиграном Великим в первом веке до нашей эры. Экскурсоводы гордо фантазируют, что крепость построена в 18 веке на месте этого архасского Тигранакерта. Это ложь. Вот этот новый Шах-Булах, это чисто новодел. Это такой развлекательный объект под старину. Он даже внешне не выглядит каким-то древним. И, кстати, любой думающий человек поймет, что вот это новодел, вот эта крепость совсем не та. Корягинский Шах-Булах был в горах. А вот этот новодел, он расположен в низине. Поэтому, естественно, не мог иметь никакого важного стратегического значения. Там рядышком есть гора, такая называется Чабандак. Так вот, если забраться на эту гору и вниз по склону посмотреть, там даже видно, кто и что в этой крепости делает, то есть даже можно стрелять. А настоящий Тигранакерт, вот из той древней летописи Сибелоса, должен был бы находиться где-нибудь на 160-170 километров западнее вот этого новодела, то есть где-то в Имишлинском районе автономной республики. А вот здесь, где стоит новодел, здесь был небольшой источник и очень маленькая укрепленная застава, действительно построенные Панах Алиханом в 1751 году. Чтобы закончить вот эту справку о крепости, приведу очень интересный документ. В октябре 2007 года, значит, на ученом совете Института истории Азербайджана, Национальной академии наук, четко и однозначно были названы фальсификации утверждений историков о обнаружении в части Агдамского района, столицы Великой Армении, города Тигранакерт. И о том, что ни в его нагорной, ни в его равнинных частях не было обнаружено никаких древних поселений, некрополей, крепостей и так далее. Вот так вот. То есть, ну, построили для глупых туристов новодел. Ну, ладно, красивый пусть будет. Тем временем мы возвращаемся к полковнику Корягину, который сидит в крепости Шах-Булах, то есть старой древней в горах. Русские приготовились к непрерывному штурму, но час-два, полдня никакого. Штурма не было. Вместо штурмовых колонн под стенами замка появились персидские полуминитеры. Принц Аббас Мирза, можно, кстати, еще раз его показать, снова начал вести переговоры, на этот раз о сдаче крепости. Ну и принц обращался к великодушию Корягина и просил о выдаче тела этих вот эмиров, потому что один из них был его родственником. Корягин попытался вернуть солдат. У персов сохранилась переписка. Корягин писал, что с удовольствием исполню желание вашего высочества, но с тем, чтобы нам были выданы все наши пленные солдаты, захваченные экспедицией Лисенкова. Но персы ответили отказом, что все русские солдаты до последнего человека погибли на месте сражения, а офицер на другой день умер от ран. Понятно, что это была ложь, потому что Лисенков перебежал и был в персидском лагере. Но тем не менее Корягин приказал выдать тело убитого хана и только прибавил, знаете, с русской грустью: скажите принцу, что я ему верю, но есть и старая пословица: кто солжет, тому да будет стыдно. На этом переговоры и закончились. закончились потому, что принц Аббас Мирза даже не допускал мысли, что вот такой совсем малочисленный отряд мог продержаться еще хотя бы сутки. И действительно, военная история мира, нет примеров в этой военной истории, где отряд, окруженный в тысячи раз сильнейшим неприятелем, не принял бы почетной капитуляции. Значит, были очередные доклады Корягина про подпоручика Житковского, про подпоручика Дудин-Левковича, который, когда все канониры были изранены, сам заряжал орудие и подбил лафет под неприятельскую. То есть Корягин тянул время. Мощные стены, хорошее вооружение, отсутствие у противника сильной артиллерии позволяли русским войскам чувствовать себя в более-менее безопасности. Но была проблема голод. Потому что с собой взяли немного, а после инвентаризации крепости выяснилось, что еды-то в крепости нет вообще. А напомню, что обоз с продовольствием пришлось бросить во время прорыва из окружения. То есть есть нечем, от слова совсем. При этом персидский принц, он глумился, он даже разрешил отправить посланца князю Тицианову и собирать продовольствие в местных селениях. Вот тот самый Мелик Каванес, армянин, он немного собрал продовольствие, буквально сколько мог унести на спине. Еще 4 дня питались осажденные русские солдаты травой и конским мясом, наконец доели все, вообще все. При этом из доклада полковника Корягина следует, написал следующие строки. «Если ваше сиятельство не поспешит на помощь, — писал Корягин, — то отряд погибнет не от сдачи, которую не приступил, но просто от голода». И это вот донесение очень сильно встревожило князя Цианова, у которого не было ни солдат, ничего, ничего не мог сделать. Продовольствия даже у него не было. «В отчаянии неслыханном, — писал он Корягину, — прошу вас подкрепить духом солдат, а Бога прошу подкрепить вас лично. Если чудесами Божьими вы получите облегчение какое-нибудь от участи вашей, для меня ужасно и страшно, то постарайтесь меня успокоить, потому что мое прискорбие превышает всякое воображение». Представьте себе на месте главнокомандующего, который ничем помочь не может. Значит, тем временем дни шли один за другой. Знаете, сколько продержался Корягин без еды в крепости Шахболах? Еще целую неделю. Целую неделю без еды в крепости Шахболах. Наконец, Аббас Мирза потерял всякое терпение. Сидят русские, никак не выкурить. Еще огрызаются картечью. Тогда принц предложил Корягину за сдачу крепости огромные награды, огромные почести за переход в персидскую службу. Отдавал честное слово хана, что никому из русских солдат не будет нанесено ни малейшей обиды. И тут Корягин решил проявить военную хитрость и попросил для размышления еще 4 дня. Но не просто 4 дня, а с тем, чтобы персы все эти 4 дня давали на русский отряд съестные припасы. Такая вот русская наглость. Я буду думать, а вы меня кормите. При этом принц согласился. И русский отряд исправно получал от персов 4 дня все необходимое. И хоть немного отдохнул и оправился. Между тем истек последний день из 4, и к вечеру Аббас Мирза прислал спросить Корягина о решении сдаться. Знаете, что ответил Корягин? Завтра утром, пускай его высочество займет Шахболах. Самое смешное, он сдержался на слове. Просто Корягин решил перебраться в другую крепость. Крепость Мухрат. Можно посмотреть на гравюру ее остатков. Понятно, что она была больше. Значит, это вот такая... Все, что осталось. Которая была еще ближе к Елизаветполю и выше в горах. Сохранился текст того, что Корягин говорил перед войском, перед последними оставшимися живыми солдатами. Значит, это было где-то так. Друзья, я знаю, что это не безумие. Из и так небольшого отряда в 493 человека нас осталось 175. Практически все ранены, все обезвожены, истощены, в предельной степени усталости. Еды нет, обоза нет, ядра и патроны кончаются. Прямо под нашими воротами сидит наследник персидского престола Аббас Мирза. Он несколько раз пытался взять на штурм. Слышите хохот его женщины? Он ждет, пока мы сдохнем, надеясь, что голос сделает то, что не смогли сделать 40 тысяч персов. Но мы не сдохнем. Вы не сдохнете. Я, полковник Корягин, запрещаю вам, русским солдатам, умирать. Я приказываю вам набраться всей русской наглости, которая у вас есть. Потому что этой ночью мы покидаем крепость и прорываемся к еще одной крепости, которую мы снова возьмем штурмом со всей персидской армией на плечах. Мы выступаем, когда стемнеет. Знаете, когда потом в 19 веке эту историю пересказывали в русских городах и селах, то в советское время ее забыли, а в 19 веке ее еще пересказывали. Так вот, говорили, что есть такая народная байка, что на небесах когда-то был ангел, который отвечал за мониторинг невозможности. Так вот, по байке 7 июля 1805 года в 10 вечера, когда Корягин выступил из крепости Шах-Булах на штурм следующей крепости Мухрат, этот ангел умер от охренения. Просто. Ночью отряд, руководимый опять Юзбашем, ушел по-тихому из Шах-Булаха. На стенах его были оставлены смертники часовые, которые всю ночь перекликались между собой, создавая ощущение, что русский отряд еще в крепости. Ползком, по горам и чащам, отряду удалось обойти персидские посты так скрытно, что персы заметили обман Корягина только под утро, когда авангард Котляревского, составленный из тяжело раненых солдат, был уже в Мухрате, а Корякин с остальными людьми и пушками уже успел миновать самые большие горные ущелья. Вдумайтесь, с пушками, с ранеными на плечах, на носилках. Это не прогулка, это большое и тяжелое движение. То есть русский отряд выскользнул из крепости так тихо, что даже те смертники, которые добровольно остались перекликаться на стенах, сумели тоже уйти от персов и догнать отряд. Хотя они уже приготовились умереть, понимая абсолютно смертельные свои задачи. Вот все, что я вам рассказываю, это не выдуманный боевик Голливуда со Шварценеггером. Это реальная русская история. Ее главные герои – русские солдаты. Тут на самом подходе к крепости Мухрат случилась еще одна неприятность. Большая неприятность. Я напомню, что к этому времени отряд беспрерывно сражался уже 13-й день. Да, то есть вот на чем они двигались, без сна, иногда без еды. То есть это безумный, невозможный, невероятный поход. Просто во время движения вот этот отряд уткнулся в очень глубокий ров. И пройти через него было практически невозможно. Значит, ну, то есть человек, понятно, перебрался бы, а вот большую тяжелую пушку переправить нельзя. А без пушек штурм второй, еще лучше укрепленной крепости Мухрат, вы лишь понимаете, это бесполезно. Значит, поэтому перед ровом все остановились в недоумении, потому что леса рядом нет, горы, искать дерево тоже нет времени, в любой момент персы нагонят. В отряде был такой батальонный запевал. Сохранилось его имя и фамилию. Гаврила Сидоров. Сохранился его призыв. А Гаврила Сидоров крикнул: ребята, что ж стоять да задумываться? Стоя горло не возьмешь. У нашего врата пушка барыня, а барыне нужно помочь. Перекатим-ка ее наружу. И четыре солдата-добровольца. Один из них был Сидоров. Имена трех остальных героев, к сожалению, неизвестны, молча спрыгнули в ров. Встали вертикально, как бревна моста. Положили на плечи ружья, и импровизированный мост был готов. Без бравады, без разговоров, без всего, вот, что нынче принято. Тяжеленные чугунные пушки весом по несколько тонн перетаскивали на другую сторону рва прямо по ним, по телам солдат, под их стоны и хруст костей. Из рва потом смогли подняться только двое. Двое погибли. Сам Гаврила Сидоров это испытание не пережил. Он был раздавлен колесами пушки. Эти два солдата ценой своей жизни дали возможность продолжить сопротивление и сохранить жизни другим бойцам отряда. По мотивам этой трагической и страшной истории наш российский художник Франц Рубо написал картину «Живой мост». Там немножко для трагедии чуть изменено. Солдаты не стоят, а лежат вот так, друг на дружку. Реально они стояли. И так не торопился русский отряд с отступлением. Солдаты успели вырыть глубокую могилу. Значит, туда положили тела погибших. А Корягин произнес молитву. Значит, и благословил этот последний приют. Прощайте, истинно православные русские люди, верные царские слуги. Да будет вам вечная память. 8 июля 1805 года русский отряд вошел в селение Косопет. Впервые за последние дни русские солдаты спокойно попили, поели. Ну а дальше пошел к крепости Мухрат. И за 3 версты от нее, там было уже от отряда чуть больше 100 человек, и их нагнала та самая кавалерия персов. На 100 человек было несколько тысяч персидских всадников. А поскольку атака была внезапна, персы сумели пробиться к пушкам и захватить их. Как потом вспоминали выжившие персидские всадники, кавалеристы персидские, зря. Все они очень жалели, что они пробились к пушкам. Потому что все 100 с небольшим русских солдат помнили, какой ценой им дались эти пушки. И какую гигантскую цену заплатил русский отряд за эти пушки. Как потом написал в мемуарах один из офицеров, как только Котляревский успел от нас отдалиться, мы были жестоко атакованы несколькими тысячами персов. Натиск был так силен и внезапен, что они успели захватить обе наши пушки. И тут Корягин закричал: «Ребята, спасайте пушки!» Все бросились, и тут же штыки наши открыли дорогу. Завязалась дикая схватка. Орудия переходили из рук в руки. Как потом докладывали вышестоящим ханам, оставшиеся в живых персы, на лафеты брызнула персидская кровь, и она брызгала и лилась, и заливала лафеты, и землю, и подводы, и снова лафеты, и русские мундиры, и ружья, и сабли, и лилась, и лилась, и лилась персидская кровь. До тех пор, пока персы в панике не разбежались, так и не сумев сломить сопротивление сотни русских солдат. К счастью, до Мухрата оставалось совсем недалеко. Крепость Мухрат взяли легко, буквально парой выстрелов. Уже одно слово «Корягин» и все, и персы бежали. Но слово «Корягин» вызывало ужас у персов. И 9 июня был написан очередной рапорт князю Цуцианову, в котором были золотые строки: «Мы все еще живы и 3 последние недели заставляем гоняться за нами всю персидскую армию. Теперь я от атак Баба-хана совершенно безопасен по причине того, что здесь горное местонахождение не позволяет им быть многочисленными войсками». Вот так. Вот это мужество полковника Корягина принесло громадные плоды. Содержав персов в Карабаге, русский отряд спас всю Грузию от персидских полчищ и дал возможность главнокомандующему князю Цуцианову собрать все войска, рассеянные, как я уже говорил, по мелким отрядам по границе. В это же время к Елизаветполю подошли подкрепления, и 11 июля Цуцианов начал наступление на Карабах. Князь смог собрать 2300 солдат и 10 орудий. 15 июля первый авангард уже переправился через реку Тертер, разгромил в штыки 2000-й персидский отряд. Вот, причем вот этот 2000-й отряд был на голову разбит сотней донских казаков под командованием Исаула Фролова. Морально деморализованная походом Корягина персидская армия не приняла бой и ушла Персию. Значит, в северном Азербайджане осталась только конница. Конница того самого принца Аббас Мирзы. А основные силы русских деблокировали и крепость Шушу с отрядом Лисаневича, и крепость Мухрат с остатками отряда Корягина. То есть у Корягина наконец появилась возможность покинуть крепость Мухрат и отступить к основному русскому войску, где его приняли с чрезвычайными воинскими почестями. А все войска главного войска были одеты в парадную форму, были развернуты почетным караулом, и когда проходили остатки храброго отряда, Цицианов сам командовал на караул, по русским рядам гремело громко ура, барабаны били поход, преклонялись знамена. Ну и после торжественной встречи Корягин отвел геройские остатки своего батальона обратно в Елизаветполе. Понятно, что все они изнемогали от ран, но дошли, перевязались и так далее. Но это еще не конец похода полковника Корягина. Был еще один очень интересный момент. Принц Аббас Мирза узнал о том, что основные силы русских ушли из Елизаветполя, совершил обходный маневр по горным дорогам и осадил город, обстреляли его из фальконетов. И вот именно в это же время, вот судьба злодейка, к Елизаветполю подошли остатки многострадального отряда Корягина на отдых. Больше сталкиваться с Корягиным принц не захотел. Невзирая на многократный перевес численности, конники Аббас Мирзы убежали. Одно слово «Корягин» и они убежали. С огромным трудом принцу удалось их уговорить ударить по Тифлису, по Тбилиси, который тоже остался без организована, без гарнизона. Потому что типа Корягин остался в Елизаветполе, можно идти в другое место. 25 июля сводный отряд Корягина, в нем было на этот момент 600 бойцов, потому что там оставалось немножко в гарнизоне, значит, попытался что-то сделать с этой конницей, но безуспешно, потому что пешком конницу не нагонишь. Но настичь конное войско принцу помог случай. Из Тифлиса в Елизаветполь шел очень небольшой русский транспортный караван под прикрытием 300 солдат. И около Шамхора, есть такое село, 27 июля караван столкнулся с персами Пиркулихана, эти самые всадники Аббас Мирзы. А русские солдаты соорудили очередное гуляй-поле и отбивались. Кстати, вместе с русскими солдатами отбивались и грузинские погонщики. Персы, обложив транспорт, громя его из орудий, требовали сдачи, угрожали истребить всех до одного. Был там такой поручик Донцов, имена, вот, как говорится, врезаются в память. Он всегда отвечал одно: умрем, но не сдадимся. Но он погиб. Он был душой обороны. А второй офицер, это Шабос, там было не так много офицеров, прапорщик Платковский, своей горячности был схвачен в плен. И вот оставшись без командиров, только солдаты держали оборону еще 4 дня. Но дальше вот начали уже колебаться и, наверное, сдались бы. Но, к счастью, в этот момент появляется отряд полковника Корягина, и картина боя мгновенно меняется. Наш батальон в штыки ударил по вражескому лагерю, ворвался в его окопы и овладел батареями. Тут же разворачивают отбитые пушки на ряды персидские, открывают у них жестокий огонь. И одновременно по персидским рядам распространяется страшное имя Корягин. Любой перс, который слышал имя, тут же бросается в ужасе бежать. Не представляете, какой ужас наводило это имя после этого похода. Вся вражеская конница обратилась в паническое бегство. Поражение персов было так велико, что трофеями этой большой победы, одержанной буквально горстью солдат над целой армией, был весь неприятельский лагерь, весь вражеский обоз, орудия, знамена, и пленные. Там, в частности, захватили грузинского царевича Тимураза Илиевича. Вот так был финал персидской кампании 1805 года. Значит, и, кстати, вот весь мой рассказ – это очередное опровержение русофобских бредней, русофобского вранья о том, что русские всегда воевали числом, как принято говорить в западной истории. Это ложь, это не так. Мы даже Наполеона разбили при количестве меньшей армии. Ну а что было в итоге? В итоге государь пожаловал Корягину золотую шпагу с надписью «За храбрость», офицеры Котляревские все остальные были пожалованы орденами святого Владимира 4-й степени. Можно посмотреть, как выглядел этот орден. который боевой, он с мечами был. А подвиг рядового Гаврилы Сидорова в 1892 году, в год 250-летия 17-го егерского полка, был увечен в памятнике. Памятник этот поставили в штаб-квартире в Манглисе, это Грузия. Посмотреть на этот памятник, как он выглядел в царское время, можно сейчас. Ну а сам наш герой из-за ран, из-за очень большого количества ран, заболел лихорадкой. И 7 мая 1807 года полковник Корягин умер. Значит, был такой историк Кавказской войны, Котта, можно посмотреть, как он выглядел. Он писал: пораженный его богатырскими подвигами, потомство придало личности Корягина величаво легендарный характер, создал из него любимейший тип в кавказском боевом эпосе. В 1827 году село Карабулак, значит, ныне это город Физули, было переименовано в Корягина. Увы, к сожалению, в советское время, значит, увы, еще раз подчеркиваю, значит, это переименование было убрано. То есть сейчас нету Корягина. Ну а судьбы героев других сложились достаточно грустно. 8 февраля 1806 года, где-то через полгода, во время встречи с бакинским ханом, князя Тацианова и полковника Эристова, его брат Ибрагим Бек убил и князя Тацианова, и полковника Эристова. Голова российского генерала была отрезана и отправлена шейху Персии. Ну, долго он не проходил. Ибрагим Бек был убит нашими русскими войсками буквально в этом же году майором Лисаневичем. Ну, а всех остальных героев чаще всего уволят из-за ранений в отставку. Значит, а 17-й егерский полк станет в 1864 году лейб-гвардейским и реванским. И вот таким он и вышел в Первую мировую войну. Уже много лет прошло с тех пор, но память об этом великом походе в 1805 году, о великом патриоте России полковнике Корягине, сохраняется все-таки в нашей стране. И я рад сказать, что если еще года три назад в интернете страница Корягина была по пальцам одной руки пересчитать, то сейчас их уже десятки. Ну а для нас, сегодняшних, 21 века, я призываю смотреть как урок, урок рва, урок молчания. И когда в следующий раз от вас, молодые люди, потребуется сделать что-то во имя России, во имя родной страны, и как обычно у любого человека сердце охватывает мелкий гадкий страх, типичный для России 21 века, эпохи купи-продай, все что можно, то вспомните вот тот ров, вспомните Гаврилу Сидорову, вспомните поход полковника Корягина. Еще раз подчеркну, что нам есть что гордиться нашими предками. Вот так, Алексей. Благодарю тебя за то, что ты поведал. Это интересно на самом деле. Само собой, что те, кто интересуется нашим прошлым великим, ну, наверное, знают этот поход и знают о геройстве, проявленном в этом походе. А для тех, кто только-только включается в здравомыслие, только-только начинает изучать прошлое, это, конечно же, и исторический факт, и назидание, как жить на земле, и подвиг. Подвиг наших великих предков. Я предлагаю перейти ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Это ответы на вопросы. Сразу напомню, где мы принимаем вопросы. Это сайты Народнославянского радио. В первую очередь сайт slavradio.org. Там дальше ищите выпадающее меню. И в нем есть беседка-чат. Если вы еще не зарегистрированы, один раз регистрируйтесь. После этого можете пользоваться этим чатом, писать какие-то свои наблюдения, вопросы, реплики в живые эфиры и просто общаться с добрыми друзьями. а также на канале в YouTube у нас есть свой такой, как это называется, подкаст или что это, где мы размещаем все свои видеоролики, где мы размещаем живые эфиры, передачи. Он находится по адресу youtube.com/ и дальше одно слово «Слав Радио» латинскими буквами. «Слав Радио». Итак, вторая часть. После этого мы зачитываем вопросы и реплики по теме «Русские 300 спартанцев». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 8 ноября 2018 года, четверг. «Русские 300 спартанцев» – это сегодняшняя тема нашего живого эфира. В виртуальной студии находится Дмитрий Белоусов и я, Алексей Орлов. Итак, мы начинаем зачитывать реплики и вопросы, которые поступили во время нашего живого эфира к нам в наш скайп. Первично они были написаны или на нашем сайте slavradio.org, там есть раздел «Беседка-чат», ну или у нас на YouTube-канале youtube.com/slavradio. Итак, Ольга Зибина. Реплика. «Доброго вечера. В лицее у дочери проходит кириллицу и глаголицу. Начало положено. Дети не верят, что 2000 лет назад вдруг возникла Русь. Спасибо учителям, неравнодушным к правде». Но это тебе ответ, видимо, на прошлую твою передачу, когда ты сказал, что вот честно относитесь к истории и требуете, чтобы также относились честно и те, кто преподает. Дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Дмитрий. Дмитрий, мне не совсем понятны беспрерывные войны, начиная с Петра и до конца XIX века. Рабское положение всегда свободолюбивых славян. Ректорский набор для службы в горячих точках на 25 лет. Постоянные военные действия против, к примеру, братской, по моему мнению, Османской империи, преследующей цель массового сокращения населения обеих империй. Неужто все это могло продолжаться столь долгий период времени с применением так называемых заградотрядов и, возможно, взятие в заложники членов семей рядовых воинов? Или кроме Аракчеевщины применялось что-то еще? Какие методы пропаганды в то время вам известны? Благодарность Дмитрию за его работу. Ну, смотрите. Все дело в том, что, как я уже говорил, было до второй трети 18 века, то есть до войны Пугачева, было два славянских государства. Было Московское царство и были остатки Тартарии. Именно остатки, там, к сожалению, мало, значит, что оставалось, но тем не менее это было. Значит, Московское царство было построено западниками. То есть, поймите, оно не построено по традициям, значит, те, которые были на Руси. Оно было сделано наподобие западных царств. Романовы, которые пришли к власти, это прозападные правители. Еще раз подчеркну, что, значит, князь Николай Сергеевич Трубецкой, один из знаменитых историков конца 19-го, начала 20 века, говорил о 300 годах немецко-романовского ига. Понимаете? То есть это целиком западная, прозападная империя. И отношение к людям было как на Западе. Точно такое же. Мы хозяева, вы рабы. Это не восточное, это не Тартария, где люди любили своего хана. Здесь именно вот так вот было. Значит, да, Турция это осколок государства хлугеидов. Если вы посмотрите на какие части развалилась, значит, империя чингизитов, то весь юг, значит, начиная с Афганистана и заканчивая и Турцией, и Кипром изначально, да, это царство Хулагу. Значит, да, это кусочек бывший чингизидов. Но, помилуйте, с тех пор прошло достаточно много времени, во-первых. Во-вторых, ислам, первый и ислам, который был на тот момент в Османской империи, это два разных ислама. Понимаете, они достаточно сильно различаются. То есть, с одной стороны, мы видим прозападное Московское царство, которое, как западное царство, всегда старалось подавить ислам. Вспомните вот крестовые походы, вспомните отношение к исламу во Франции, в Германии, в Италии, в Венеции, да, в Австрии. Они все старались ислам подавить. Поэтому почему вас удивляет, что западные страны очень плохо относятся к исламу? Они всегда так относились. Соответственно, и прозападное Московское царство тоже плохо относилось. Я напомню, что, так сказать, вот такой идеей фикс всех романов было взятие проливов у Турции. Не договориться, а взятие проливов. То есть, да, когда-то это была часть Тартарии, но ведь с Тартарией Московское царство тоже воевало. Чему же здесь удивляться? Я не считаю, что там были какие-то загранотряды. Просто, понимаете, вы берете практику 20 века и переносите ее в прошлое. Не надо так делать, потому что в каждом веке свои привычки, свои принципы, свои технические достижения. Нельзя так делать. Значит, поймите, вот человек 20 века с его уровнем хитрости мог в средние века быть царем. Потому что он мог обманывать, мог хитрить. Люди простые были. Достаточно было что-то сказать, да, придумать. И все. Да, таких людей тогда было мало. Там, в основном это были там, торговцы. Вот, они как-то там поднимались вверх. Да, но не было никаких загранотрядов. То есть, еще раз отвечая, так сказать, вкратце на ваш вопрос. Идея фикс Запада по войне с исламом, вот она реализовывалась в войне с Османской империей. И Московское царство, как позиционируя себя как часть западного, тоже, значит, и не было никакой особой рекламы, достаточно было либо просто соврать, либо то же самое стадное чувство покорности, которое было. Да, оно действительно было. Его вбивали. Изначально, да, его не было. Никто не спорит. Но чем занимались Романовы? Они вбивали жестко. Вбивали покорность. Это ж мы же говорим об этом времени. Вот так вот, к сожалению, Алексей. Да. Далее, Евгений Соловьев, вопрос. Правда ли, что прах Кутузова захоронен в одном месте, а сердце в другом? Ну, вы знаете, я не готов ответить на этот вопрос, потому что документальных подтверждений по различному частям захоронений у меня нет. К сожалению, у нас каждый документ приходится перепроверять там даже не по 2, а по 10 раз. Потому что могут написать одно, а в реальности находится другое. И то, что написано в официальных документах, еще не значит, где оно захоронено. Я вам приведу пример, чтобы вы понимали, насколько реальные захоронения отличаются от того, что написано в летописях. В Киеве есть могила, как ее заявляют, Ильи Муромца. И многие, так сказать, вот века при Романовых считали, что там похоронен Илья Муромец. И это было написано во всех летописях. А в советское время при Сталине взяли и вскрыли эту могилу. И обнаружили там не один скелет, а несколько, как бы, да. Плюс значит, человек еще был, скажем так, не относящийся к европейскому типу личности, да? Вот. А в другой могиле, где должен был лежать другой герой, было вообще два женских и один детский скелет. Поэтому то, что написано, что где-то что-то лежит, ну, нужно перепроверять. В данном случае у меня данных нет. Алексей. Угу. Далее, Арчи, вопрос. А что можете поведать про фамилию Зубовых-Жеребцовых? Но если мы сейчас говорим о тех Зубовых, которые были вот в самом начале моего рассказа, это братья Зубовы, они достаточно известны. Несколько из них были любовницами Екатерины. Сначала один, потом второй. Значит, ну, не все они были, скажем так, любовниками, да? Значит, и не все они добровольно были любовниками, да? Попробуй откажи императрице, на плаху пойдешь. Да, их называли жеребцами, значит, потому что по тем или иным сведениям разным, да, Екатерина II была достаточно ненасытной женщиной с точки зрения постели. И имеются факты о том, что они принимали всякие травы, коренья, лишь бы усилить мужскую потенцию. Да, их за глаза называли жеребцами. Ну, было такое. Но еще раз подчеркиваю, это не все Зубовы, а только несколько из них. Там братьев было, дай бог памяти, 5. Так, Алексей. Понятно. Ярослава Ярославна, вопрос. Нужно ли слушать переписанную историю? Историков нет, ведь сами вещаете, что в школе не изучают. Тогда какой смысл? Понимаете, значит, тот горе-учебник, который в школе для взрослых людей действительно не нужен. Вообще. Потому что там есть немецкая основа, которая благополучно за эти там 400 лет, 300 романовских и 100 советских дошла до нас. И для взрослого человека действительно читать его бессмысленно. Я еще раз это говорю. Значит, но наши дети, наши внуки учатся в школе. У них нет выбора, к сожалению. И их заставляют учить этот учебник. Поэтому для взрослых людей... Вот у меня на сайте Русской империи я держу список 100 книг по русской истории. Специально. Значит, кто-то может прочитать там 2-3 книги. Да? Кто-то может там прочитать 50 книг. Кто-то 100. То есть здесь вопрос-то стоит, насколько у вас есть время, насколько вам это интересно и так далее. То есть вы можете прочитать эти книги, и у вас в голове сложится совсем другое понимание нашей, сначала славянской, потом русской истории. Совсем другое. Потому что, еще раз говорю, то, что выдается в горе учебники, значит, это очень немногочисленное количество исторических фактов. Очень немногочисленное. Знаете, можно провести прямую через две точки. Вот так и сделан учебник. Но кроме этих двух точек есть еще несколько тысяч. И если их учитывать, прямая пойдет в совершенно другом направлении. А эти две окажутся сфальсифицированы. Поэтому для взрослых я призываю вас читать те книги по отдельным разделам русской истории, которые представляют нашу настоящую историю, которая всегда была. Понимаете, просто во времена Романовых она была параллельной. Была официальная романовская история и та история, которую знали все. Ну а в советское время вот вторую неофициальную просто уничтожили. Она осталась, книги-то остались. А что касается детей, то мы это обсуждали на прошлой передаче. Нужно задавать вопросы учителям, да, и нужно требовать, по крайней мере, тех вещей, которые... Прямо они обязаны о нашей древней истории. Понятно, что они никогда не скажут о некоторых фальсификаторах и так далее, но какие-то вещи они могут сказать, если их заставлять. Ссылаясь, пожалуйста, на сильных мира сего. Потому что, пожалуйста, кто вам это мешает? Что у детей выбора нет. Вот так, Алексей. Далее Максим Рябов написал. Романовых не существовало. Это герои одного из заказных романов. Оттуда и фамилия. Ну почему же не существовало? Еще как существовали. Были такие. Древний род. Значит, вы считаете, что их не существовало? Приезжайте в Москву и посмотрите на, так сказать, их гербы. Там сохранились. Да, недалеко от Кремля. Пожалуйста. Значит, я не так давно читал лекцию. Вы можете посмотреть на нее про Грифона. Да, и, значит, там, собственно говоря, четко указано, так сказать, и фотографии приведены, так сказать, где и как, значит, были романы. Почему же не существует? Еще как существует, к сожалению. Но, еще раз подчеркну, не всегда Романовы были предатели. Это древний боярский род. Древний боярский род. Да, они потом предали свою страну, они стали служить Западу, но когда-то это был нормальный древний русский род. Почему же не было? Было, Алексей. Далее, Ярослава Ярославна, реплика. А с какого материала строились крепости? Вокруг ведь степи да степи. Подождите, смотря какие крепости. В данном случае, когда я говорил о походе полковника Корягина, это Кавказ, это горы. А что же касается, значит, каких-то степных крепостей, ну, смотрите, ведь никто вам не мешает найти каменоломни и добывать камень, как это делалось в древности. И вы можете их подвозить, этот камень. Не обязательно брать гору и из нее выбивать крепость. Вы можете отдельные блоки добывать в одном месте и дальше привозить их на место крепости. Это значит несложно. В любой век, заметьте, это несложно. Даже самый большой блок прекрасно идет на катках. Хоть километр. Очень легко двигается, заметьте. Поэтому еще же, кто мешает добывать камни в каменном карьере, если они большие, как бы, да, значит, и дальше транспортировать их, значит, к месту. Вы знаете, что, например, у нас здесь, на севере Руси, вот этот промысел был постоянным. Например, на дне Волхова нашли несколько старых кораблей торговых, потому что там пороги на Волхове, да, и, значит, видно, кормчий не вырулил, попал на пороги, пробил днище и торговый корабль утонул. Так вот, он шел с каменными блоками на строительство крепости. То есть летом по реке, значит, в одном месте сделали каменные блоки, по реке переплавили к месту крепости. Все нормально. Алексей? Хорошо. Далее Серик Каримович пишет. Почему английское каре считается русским? А с чего вы взяли, что оно английское? Вот такой встречный вопрос. От того, что англичане шли в каре, может, нужно вопрос поставить другого. Почему русское каре в Англии называется английским? Ну, потому что они все воровали, как обычно. Значит, давайте я вам приведу пример, похожий с Англией. Если вы посмотрите книгу Марко Поло, то вы обнаружите, что там у чингизидов, в частности у хана Хубулая, были бумажные деньги. Бумажные. А, значит, извините, это 1298 год, когда он уехал. И по всем официальным данным, значит, бумага появилась в английском банке и спустя несколько сотен лет. Да, так оно сейчас, вот если вы откроете вечно корректируемую непонятно кем проверяемую Википедию, то вы именно это прочитаете. Что первые бумажные деньги, значит, ну если не брать больших расписок, которые были на североамериканском континенте, а вот именно нормальные деньги, что они появились в Англии. Но почему-то никто не говорит, что первые были у чингизидов, у хана Хубулая. Вот взяли, украли идею и все. И ничего, и назвали английскими. Никого это не смущает, да? Так же и с коры. Алексей. Хорошо, далее. Лора Салмина, вопрос или реплика. Эта история – лучший сюжет для фильма. Необходимо снимать такое кино. Ну, что я могу сказать? Конечно, это отличный сюжет для фильма, но у нас большинство проката что? Голливуд. А при этом Голливуд не просто избранные фильмы, а наши прокатчики, они закупают оптом большие партии картин. И вместе, может быть, с некоторыми так туда-сюда, значит, смотрибельными картинами, там 99% всякого барахла. Ну, кто будет снимать, скажите? Кто денег даст? Государство? Не верю. А так сюжет получился бы, конечно, прекрасным. Более того, значит, нужен такой фильм. Но пока что я не верю в подобный сюжет. Алексей. Да. Ну, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Тем более, что наши предки совершали более важные и более сложные дела, которые на самом деле сейчас нами воспринимаются как сказка. Вот, кстати, Денис Чалых пишет реплика. Корягин и Котляровский как будто были магами. Я читал раньше про них, с удовольствием слушаю еще раз. Как вы считаете? Вы знаете, они были в первую очередь патриотами своей родины. Они верили, в отличие от всей вот этой немецкой орды на Руси, всяких там графьев и так далее, они же были из простых людей. Я специально коснулся этого момента. Значит, они не по роду стали офицерами, они были из рядовых, и один, и другой. Да, то есть они своей храбростью, своими знаниями вывелись в офицер только из-за этого. И поэтому они верили в русского человека, они верили в русского солдата. Значит, это самое главное, что было у них. Они верили в его возможности. И лучшее, что мы можем сделать сейчас, в 21 веке, помнить об их геройстве и точно так же верить в русского человека. Алексей. Да, с тобой согласен, потому что очень часто именитые по роду ведут себя с людьми как последние твари, потому что они не проходили военные службы настоящие, они получили звание, потому что у них папы и дедушки были когда-то кем-то значимым. Как в анекдоте: папа, а я буду там офицером? Да, сынок, будешь. И старшим офицером? Да, буду. И что, и генералом буду? Ну, конечно, будешь, я же генерал. А маршалом? Нет, у маршала есть свои дети. Вот те, которые по такой лестнице двигаются, они солдат как винтики воспринимают. А вот те, которые вместе с солдатами из одного котелка кашу едят, и которые все невзгоды принимают, вот те к солдату как к человеку относятся. И вот с такими победа, с такими слава. И кто бы что ни говорил про Суворова, это человек, который пример такой. Можно здесь, конечно, упрекать за многое, что там ему приписывают. Было и не было, это другой разговор. Но то, что этот человек себя так вел по-человечески к солдатам и терпел за это, кстати, от Романовых много неудобств, это показатель того, как себя ведут военные. То же самое Скобелев и другие. Это не те, которые считают пушечное мясо солдат пушечным мясом, а те, которые вместе с ними идут в бой. Тоже примеры в войны, когда какого-нибудь залетного офицеришка ставят так из учебки сразу, который никогда не воевал, кем-то командовать, или какой-нибудь там политрука, который готов за какие-то идеи порвать кое-кому задницу, не свою, прошу прощения за мой французский. Они людей не считают. Ну ладно, это печально. Мы сейчас говорим все-таки о геройстве и о тех людях, которые доказали, что человечество, оно не без добрых людей, и русский человек, русский всегда настоящий. Это тот, который понимает, что такое жизнь, и который воспринимает смерть не как страх какой-то, а как, ну, обыденность, да, такое бывает, но в чести надо жить. И когда он с солдатами взаимодействует, он к ним как к человекам относится, а не как к пушечному мясу. Идем дальше. Алексей из Белой Церкви. Благодарю за более подробную информацию о данных боевых действиях на Кавказе. У нас еще много таких забытых героев, например, генерал Скобелев и много других. Дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Дмитрий, боюсь обидеть память предков, но возможно такое, что все или большинство величайших военных побед в эпоху династии Романов, такие под руководством Суворова, например, Ушакова и тому подобное, полностью списаны с военных компаний Московской и других Тартарий. Ведь фальсификаторы особо себя не утруждают выдумками, частенько организовываясь заменной фамилией, названием городов и годом событий. Понимаете, главное, что сделали немцы-фальсификаторы, вот, чьи портретики вы посмотрели в самом начале, вот эта четверка немцев, значит, они поставили во главу угла главенство западной цивилизации. Понимаете, вот это главная идея. То, что исключены те или иные страницы героев, это уже следствие. То есть понятно, что в западной историографии русских героев быть не может. Ну, никак не может. Значит, то есть идеология всей фальсификации не в подмене сражений, а в том, что все идет с Запада. Понимаете? То есть все хорошее на Западе, герои на Западе, мифы с Запада, значит, изобретения с Запада, одежда с Запада, культура с Запада, письменность с Запада. То есть вот основная идеология фальсификации. Вот так вот, значит, и это идет беспрерывно. Вы посмотрите, ведь ничего ж не поменялось. Что во времена Романовых, что при советской власти. Ничего не поменялось. Вот тот же самый учебник, он, ну, подкройте любую страницу. Там, откуда на Руси письменность? Да? Откуда на Руси вот это открытие? Кто строил вот эту крепость и так далее? То есть вот любой факт откройте, и вы убедитесь, как это работает. Как работает вот эта промывка мозгов. Нет надобности подменять сражения. Наоборот, значит, для придания достоверности всей этой фальсификации, значит, нужно в вот весь вот этот вот во всю эту ложь, во всю эту фальшь добавить что-нибудь дополнительное там, чтобы славяне гордились тем, что у них было. Там чуть-чуть добавить. Вот был такой у вас полководец, был такой. Но в целом, ваш же Запад из грязных землянок вытащил. Понимаете, когда Иннокентий Гизель, это вот немец тот, один из четверки, писал свой первый синопсис, там, естественно, страниц вот про героев не было. Там было только про Великий Запад. Потом, особенно в последних, там же было очень много переизданий. Вот, меня все время спрашивают, а на каких учебниках, например, учился Пушкин? Что было там в 19 веке? Значит, в 18 веке в конце? Учебники-то какие были истории? Так вот, он и был, синопсис был. Учебник русской истории, многократно переиздававшийся, написанный немцем. Так вот, в нем в каждой его подверсии, в каждом переиздании вот героические страницы, ну, заставляли, патриоты заставляли хоть что-то вбить. И, например, те, которые уже издавались перед революцией, в самом конце 19 века, там уже было несколько страниц. Но там был уже и Ушаков, там уже был и Суворов. Пожалуйста. Но это не из-за того, что Романовы это хотели. Это из-за того, что патриотическая часть русской интеллигенции составляла это дело. Потому что была вторая история, параллельная. Ту, которую при советской власти попытались уничтожить. Потому что она не вписывалась. значит, вот в эти жесткие рамки классовой борьбы, угнетения и прочее. То есть, еще раз подчеркну, отвечая на ваш вопрос, нет надобности какие-то вещи убирать. Потому что для западной историографии и для их слуг здесь важно сохранить принцип. Нас давят сейчас вот этим. Очень сильно давят. Возьмите вот, понимаете, любой учебник возьмите, вы сразу увидите вот это давление. Просто большинство этого не замечает. На нас давят беспрерывно западные цивилизации. Вот их достижения, еще раз говорю, их мифы, их герои, беспрерывный поток идет. Не наших славянских, не наших русских, а западных. Вот проблема в чем. Алексей. Да, я с тобой согласен, что можно много что подменить, можно много что нам в голову бить. И иногда, я так замечаю, как будто вот вал идет с разных сторон. Говорят, и так правдиво говорят. И совершенно разное про одно и то же. Удивительно, как это вот получается. Но это даже ладно. Я могу себе представить, что вбрасываются с разных сторон эти все камушки. Вопрос, как некоторые головы умудряются это все принимать за правду. Как они не видят, где подстава, где подлог, а где жалкие выжимки из правды. Ну, может быть, еще не повзрослели, может быть, еще не наелись от этого всего. Ну, ладно. Наша задача все-таки информировать, рассказывать. Хорошо. Давайте теперь сделаем так. По нашей традиции, в заключение эфира, когда все вопросы и реплики озвучены, мы переходим к самому, на мой взгляд, важному отделу или разделу. Это, ну, сказать так, заключительное слово, когда мы в нем желаем что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, приступай. Значит, дорогие слушатели, я еще раз хотел бы обратить внимание на подвиг и Корягина, простого русского воина, который практически в одиночку выиграл кампанию. Вы вдумайтесь, что впоследствии одно имя, вот одно имя, произнесенное Корягин, и многие тысячи врагов в ужасе бегут, в ужасе. Значит, и Гаврилу Сидорову, того самого Запивалы, который погиб во рву. Значит, без каких-то лайков, которые сегодня так модны, без многочисленных фотографий себя любимого, просто ради Родины, значит, ради своих товарищей. Вот вспомните наших предков, которые сражались и гибли за русскую державу, наплевав на мелкий гадкий страх, наплевав на апатию. Простые мужики. Там они не собирались быть героями. Просто, когда у вас будет в жизни очередное потрясение, и вам нужно будет переступить через себя, вспомните Корягина, вспомните этот ров, вспомните Гаврилу Сидорова и действуйте. Удачи вам! Благодарю. Очень доброе и весомое, и веское пожелание. Даже сказать, не то что пожелание, заявление. Заявление на силу, на пробуждение, на осознание. Будьте достойны своих великомудрых предков. Будьте достойны героев, которые не боялись смерти. Потому что, как говорилось, мертвые сраму не имут. Если вы будете жить по-человечески, то тогда весь мир будет вашим. А если вы будете жить по-скотски, то любой, у кого палка длиннее, будет вашим хозяином. 8 ноября 2018 года, четверг, на одном из современных календарей. В нашей передаче с Дмитрием Белоусовым мы говорили про русские 300 спартанцев. Благодарю, Дмитрий, за то, что в этот раз ты в очередной раз раскрыл очень интересно эту тему. Благодарю всех тех, кто поддерживал нас сегодня своими репликами, вопросами, кто переписывался в чате. Я за чатом наблюдаю, нас спрашивают: Алексей, это ты пишешь? Я говорю: да, это я пишу. Да, веду эфир, да, на кнопочки нажимаю, да, я пишу. Ну, бывает такой семиглазый восьмиух. Ну, что делать? Также напоминаю тем, кто не сдержан в эмоциях, кто что-то там пытается кому-то рассказать, вот этим вот Д'Артаньянам, которые только они Д'Артаньяны, остальные все сами знаете кто, что вести себя надо по-человечески, там, где собираются человеки. Если вы хотите грубить, хамить, кому-то что-то доказывать, унижать кого-то, пожалуйста, мы из чата вас убираем, вообще без разговоров, как только начинаются вот эти все высказывания, и отправляем вас в баню. Вот в бане, пожалуйста, на своей кухоньке, со своими близкими. Вы можете общаться как хотите. Но здесь, на Народном славянском радио, собираются человеки. Поэтому ведите себя по-человечески. Мы очень ценим любые писания, которые излагают мыслители, излагают люди, пытающиеся мыслить, пытающиеся доносить свои мысли, даже если они не совпадают с точки зрения того, кто говорил в эфире. Но те, которые хамят, грубят, отправляются, еще раз говорю, в баню. Там вам самое место. Почистите свои мысли, ну и заодно все остальное. Прощаюсь с вами, друзья мои. Вы слушали Народное славянское радио. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.